Свобода обмена и свобода договора. Основой либертарианской идеи является абсолютное право каждого человека на частную собственность. Во-первых, на собственное тело, и во-вторых, на неиспользовавшиеся прежде природные ресурсы, которые он преобразил своим трудом. Два этих постулата – право на самого себя и право первопоселенца – образуют полный набор принципов либертарианства. Учение либертарианства представляет собой лишь развитие этой центральной доктрины и применение выводов из нее на практике. Например, некому X принадлежит его собственная личность, труд и ферма, территорию которой он очистил от леса и теперь выращивает там пшеницу. Другому человеку Y принадлежит рыба, которую он ловит, а третьему Z – капуста, которую он выращивает. Но если человеку что-то принадлежит, он имеет право подарить собственность или обменять ее на что-либо иное, после чего новый владелец также будет иметь абсолютное право собственности. Из этого дополнительного права на частную собственность вытекает главное обоснование свободы договора и свободной рыночной экономики. Так, если X выращивает пшеницу, он может и, скорее всего, захочет обменять часть зерна на некоторое количество рыбы, выловленной Y, или на какое-то количество капусты, выращенной Z. Когда X и Y, или X и Z, или Y и Z, добровольно заключили соглашение об обмене собственностью, она на абсолютно законном основании переходит к новому владельцу. Если X обменивает пшеницу на рыбу, тогда рыба становится собственностью X, и он может делать с ней что угодно, а пшеница достается Y, и он также волен распоряжаться ею, как захочет. Далее, человек может обменять не только принадлежащие ему материальные объекты, но и собственный труд, который также является его собственностью. Таким образом, Z может продать свои трудовые услуги, учить детей фермера X в обмен на часть его урожая. Жизнь распорядилась так, что свободная рыночная экономика и предполагаемая ею специализация и разделение труда – это самая продуктивная форма хозяйства из всех известных человеку. Она стала основой индустриализации и современной экономики, на которую опирается вся современная цивилизация. Таков удачный практический результат свободного рынка, но для либертарианца это не главная причина поддерживать эту систему. Главная причина имеет моральную природу и коренится в естественно-правовой защите частной собственности, о чем мы говорили выше. Даже если бы удалось доказать, что деспотизм и систематическое нарушение прав человека обеспечивают большую продуктивность, чем то, что Адам Смит назвал системой естественной свободы, либертарианец не изменил бы своей позиции. К счастью, здесь, как и во многих других областях, практичность и мораль, естественные права и общее процветание идут рука об руку. При всей своей внешней сложности развитая рыночная экономика – это не что иное, как обширная сеть добровольных обменов между двумя лицами, как это показано на примере производителей пшеницы и капусты или фермера и учителя. Таким образом, когда я покупаю газету, происходит взаимовыгодный обмен между двумя лицами. Я передаю продавцу газет свое право собственности на мелкую монетку, а он передает мне право собственности на газету. Мы делаем это потому, что в условиях разделения труда я в данный момент считаю, что газета для меня ценнее, чем монетка, а продавец газет предпочитает получить монетку и расстаться с газетой. Или, скажем, когда я преподаю в университете, я руководствуюсь расчетом, что лучше я буду получать жалование преподавателя, чем воздержусь от преподавания, а руководство университета, соответственно, решило, что лучше взять меня преподавателем, чем искать кого-то другого. Если бы продавец газет захотел вместо мелкой монетки доллар, я мог бы решить, что овчинка выделки не стоит, и точно так же, если бы я вздумал настаивать на утроении моего жалования, университет мог бы решить, что лучше ему найти менее требовательного преподавателя. Многие готовы признать справедливость и уместность системы прав собственности и свободных рынков, иными словами, готовы согласиться, что фермер должен иметь возможность запросить за свою пшеницу столько, сколько потребители согласятся заплатить, а рабочий имеет право требовать за свой труд столько, сколько другие согласятся заплатить за него. Но в одном месте эта система дает сбой, а именно в вопросе о наследстве. Если Уилли Старгилл играет в мяч в 10 раз лучше и производительнее, чем Джо Джек, они согласятся, что по справедливости Старгилл должен получать в 10 раз больше. Но где справедливость, спрашивают они, когда кто-то рождается Рокфеллером и наследует неизмеримо больше, чем рожденный Ротбардом? В ответ либертарианец советует сконцентрироваться не на получателе, наследнике Рокфеллера или Ротбарда, а на завещателе, на том, кто передает наследство. Ведь если Смит, Джонс и Старгилл имеют право на свой труд и собственность, если они имеют право обменивать свою собственность, то у них есть и право отдавать свою собственность, кому пожелают. И естественно, что чаще всего собственность дарит своим детям, все-таки они наследники. Если Уилли Старгилл является собственником своего труда и зарабатываемых денег, то у него есть право оставить эти деньги своему ребенку. В развитой рыночной экономике фермер обменивает пшеницу на деньги, а покупает ее мельник, изготовляющий из пшеницы муку. Он, в свою очередь, продает муку пекарю, который печет хлеб. Пекарь продает хлеб оптовику, который перепродает его розничным торговцам, а уж те продают хлеб потребителям. И на каждом этапе производитель может нанять рабочих, чтобы те за деньги оказывали ему трудовые услуги. Объяснить в двух словах, как именно работают деньги, довольно сложно, но достаточно понять, что концептуально они эквивалентны любому полезному товару, обмениваемому на пшеницу, муку и так далее. Вместо денег можно использовать для обмена ткань, железо или что угодно. И на каждом этапе происходит добровольный и взаимовыгодный обмен прав собственности. Теперь у нас есть возможность познакомиться с тем, как либертарианец определяет концепцию свободы. Свобода – это состояние, при котором права собственности человека на его тело и материальное достояние защищены от посягательств и агрессии. Тот, кто ворует чужую собственность, посягает на свободу другого и ограничивает ее, так же, как тот, кто бьет человека по голове. Свобода и неограниченное право собственности взаимосвязаны. Для либертарианца преступление – это акт агрессии против прав собственности на личность или материальное достояние человека. Преступление – это насильственное нападение на собственность и, соответственно, на свободу человека. Рабство, противоположность свободы, это состояние, в котором человек не имеет или почти не имеет прав собственности на самого себя. Его личность и его продукция систематически и насильственно захватываются хозяином. Либертарианец, ясное дело, индивидуалист, но не эгалитарист. Он защищает только одно равенство – равное право каждого на то, чтобы быть хозяином своей личности, быть собственником неиспользуемых ресурсов, которые он первым освоил, и собственником всего того, что он приобрел в результате добровольного обмена или дарения.